Глава 7. Элла. «Что? Черт!» — мы вскричали одновременно. Я от шока, постигшего меня после его слов. Он от того, что наша машина внезапно просто встала, издав жалобное рычание. «Что значит, ты мой муж?» Не обращая внимания на проклятие, вылетевшее из его рта, вопрошала я. «Что-то я не помню нашей свадьбы». «Успокойся, очаровашка, мне нужно разобраться, что с машиной. Проклятый прокат, чтоб я еще хоть раз согласился взять машину в аренду», — рычал он, пытаясь завести заглохший двигатель. «Плевать мне на твою машину. Что ты имел в виду, когда говорил, что ты мой муж?» Чувствуя, как подкатывает истерика, требовала я ответа, все еще надеясь на то, что это его очередная шутка. «А то и значит. Мы женаты. Жаль, не могу показать тебе паспорт. Но можешь поверить мне на слово. Штамп там стоит. Также у меня имеется свидетельство о браке». Все больше сводя меня с ума своими словами, продолжал он. «Черт, мы ведь опаздываем. Как ты мог на мне жениться без меня?» Игнорируя его слова, продолжала допытываться я. Чувствуя, как начинаю задыхаться, попыталась открыть дверь, судорожно нащупывая ручку. «Успокойся, ты сейчас вывалишься». «Пусть вывалюсь. Все, что угодно, лишь бы быть подальше от тебя. Чертов бандит!» По-детски добавила я, схлипывая и больше не сдерживая слез. «Очаровашка, ты просто нечто!» Загоготал этот негодяй, явно забавляясь над моей истерикой. «Впервые вижу девушку, которая так расстроена браком. Я, между прочим, завидный жених, и любая была бы счастлива отхватить такой лакомый кусочек. И я, кстати, больше не бандит», — цокнул он языком. Я же от его нахальства даже плакать перестала. Вот ведь гад бессовестный. Он еще и шутит, приведя меня в такое смятение. «Вот и брал бы в жены их, я на тебя в полицию заявлю». Совсем уже глупо пригрозила я, словно полиция могла ему что-то сделать. Он со своим другом, который встал во главе города вместо моего отца, купят кого хочешь, не говоря уже о стражах закона. «Эх, очаровашка, иногда я забываю, какой ты по сути ребенок. Ладно, давай обсудим наше совместное будущее позже. Судя по всему, у нас с тобой проблемы посерьезнее», — напряженно отозвался Арман. Я застыла, настороженная тем, что его голос звучал обеспокоенно. Если уж Бугай волновался, то явно случилось что-то серьезное. «Что такое?» — нервно ерзая на сиденье, спросила я. «Кажется, мы застряли в лесу, без связи и надежды на помощь». «Как это застряли?» — испугалась я. «И что мы делаем в лесу?» «Едем к важному человеку». Дверца хлопнула, отрезая меня от него и дальнейших расспросов. Армана не было какое-то время, и хоть я собиралась выйти вслед за ним, его слова о том, что я могу вывалиться, остановили меня. Даже когда садилась, мне понадобилась помощь, которую я с трудом смогла вынести. Прикосновения, даже такие невинные, меня нервировали. «Ну все, приехали». Дверь с моей стороны наконец открылась. «Аккумулятор разрядился. С другой поломкой я бы справился, но тут, увы», — раздосадованно прорычал Арман. «И что нам делать?» Я снова почувствовала закравшуюся панику. «Может, кто-нибудь остановится и даст нам подзарядиться?» — спросила с надеждой, прислушиваясь к окружающему шуму. Но, к сожалению, никаких звуков приближающегося транспорта не услышала. «Вряд ли мы тут кого-нибудь дождемся. За все время, что мы ехали, тут едва ли проехала хоть одна машина. Друг дал мне этот маршрут, так как он самый короткий до места нашего назначения». «А ты не можешь позвонить ему и попросить приехать за нами?» «Я бы и рад, да только мобильная связь тут не ловит». «И что мы будем делать?» Помолчав пару минут, Арман сказал то, от чего мое сердце забилось со скоростью света. «Придется добираться через лес. Думаю, часа через три выйдем на трассу». Как ни в чем не бывало, словно речь шла о прогулке по парку, сказал он. Не думаю, что он представлял, что значит для меня такая прогулка. Я по ровной-то дороге не могла пройти без происшествий. Что уж говорить о трехчасовом пути по лесу. «Не волнуйся, я тебя понесу». Словно услышав, о чем я думала, успокоил меня Арман. «Нет, не понесешь». Взявшись за дверцу, я неловко выбралась из машины. «Слушай, очаровашка, у нас нет выбора. Нам нужно добраться затемно, иначе вообще придется ночевать в лесу. Ты этого хочешь?» «Я не хочу, чтобы ты меня нес. Да и не сможешь ты нести меня 3 часа!» Заупрямилась я, складывая руки на груди в защитном жесте. «Кто сказал? Сколько в тебе? 50 килограммов-то будет?» Насмешливо поинтересовался Арман. 52, словно это что-то меняло, заявила я. «Ну, если 52, протянул он, все еще забавляясь. «Все равно, сколько бы я ни весила, нести себя на руках не позволю». Я твердо стояла на своем. «Ладно, за руку-то держать позволишь, хотя на руках тебе было бы удобнее». «Ага, как же, размечтался. Сначала понесет меня, потом еще что-нибудь придумает. Нет уж». Правда, спустя час я сильно пожалела о своем решении. От непривычки гудели ноги, и в своей черной одежде, притягивающей солнечные лучи, я просто умирала от жары. «Хочешь на ручки?» — раздался насмешливый голос по правую сторону от меня. «Давай, очаровашка, ты же устала. Хватит упрямиться и строить из себя сильную и независимую личность». Я лишь запыхтела, недовольная правотой Армана, и молча продолжила идти следом, цепляясь за его запястье. Почему-то держаться за него самой было не так страшно, как если бы он тащил меня за собой. Появлялась хотя бы видимость выбора. Да, глупо, но мне это было необходимо. «Так, стоп!» Остановился он неожиданно, да так, что я прямо-таки врезалась в его спину, не сумев вовремя притормозить. «Что такое?» — испугалась я, с трудом сумев обрести равновесие. «Привал. Еще пара минут, и ты свалишься у моих ног. Я, конечно, не против, но хотелось бы, чтобы это произошло при других обстоятельствах». Продолжал он нести чушь. «Давай-ка присядем и отдохнем. Тут как раз поваленное дерево. Как тебе уже сообщили твои умные часы, мы в пути целый час. Даже я немного выдохся». Арман потянул меня куда-то в сторону и помог сесть. «Ага, как же выдохся он. Да у него даже дыхание не участилось. Учитывая, чем этот бандит занимался годами, а также его хорошую физическую подготовку, уверена, что для того, чтобы выдохнуться, ему потребуется нечто большее, чем часовая прогулка по лесу. Держи воду. Она, конечно, нагрелась, но все же это лучше, чем ничего». Молча приняв бутылку, я с жадностью к ней присосалась, радуясь даже теплой жидкости, смочившей мое горло. «Куда мы направляемся?» — спросила спустя пару минут. «Обещаешь не истерить?» «Ты меня пугаешь», — настороженно сказала я, с трудом сдерживая визгливые нотки, готовые вырваться из-под контроля. «Мы едем в больницу. Я отправил твою карточку одному из лучших офтальмологов Израиля. Да и не только. По его словам, у тебя все шансы на полное восстановление». «Кто дал тебе право принимать за меня такие решения?» Я попыталась вскочить на ноги, искренне возмущенная и напуганная его словами. Не было ничего хуже надежды. «Мне не нужно это право. Я твой муж. Смирись с этим и прими как данность». Вмиг изменившимся тоном сказал Арман, хватая меня за запястье и дергая обратно вниз. Шлепнувшись на попу, я была настолько возмущена, что даже не подумала испугаться. Не знаю, что со мной произошло в тот момент. Возможно, я просто устала всего бояться. «Никакой ты мне не муж!» — возмутилась, выдергивая свою руку, захваченную им. «Я ни на какой брак своего согласия не давала! Чертов бандит!» Стукнула я его, предполагаемо, в плечо. Мерзавец лишь хрипло рассмеялся, вновь перехватывая мою ладонь и прижимая ее к своей груди. «У тебя что, какой-то фетиш, связанный с бандитами?» Почти мне на ухо прошелестел он, и это отчего-то заставило волоски на моей шее встать дыбом. И это точно было не от страха. «Ты что несешь?» Возмутилась я, шокированная своей реакцией на его близость. «Что со мной происходило? Ведь до этого всякий раз при его приближении я покрывалась холодным потом, готовая впасть в истерику. Сейчас же я вдруг отметила то, как приятно от него пахнет, и вместо страха в теле возникло странное томление». «Просто ты все время твердишь: бандит, бандит, вот я и подумал». «Бандит ты и есть!» Приходя в себя и снова пытаясь высвободить свою руку, запыхтела я недовольна. Арман вновь засмеялся, явно забавляясь за мой счет и приводя меня этим в бешенство. «Никакой ты мне не муж!» Вернулась я к главному вопросу, от которого он меня так мастерски отвлек. «И ни к какому врачу я не пойду», — придумал тоже. Подделал какую-то бумажку, и сразу муж еще чего. «С этим разберемся, когда к тебе вернется зрение, и ты станешь достойным противником», — неожиданно подхватывая меня на руки, твердо сказал Арман. А ведь я даже не поняла, что он встал. «Пусти меня, гад!» Дернулась я от возмущения таким бесцеремонным поведением. «Я что ему, игрушка, чтобы так хватать? Чертов негодяй!» «Цыц!» Подбросив меня вверх, словно я и впрямь была игрушечной, и ничего не весело, он удобнее перехватил мое тело в своих огромных ручищах. «У нас нет времени на твои капризы, очаровашка. Давай отложим это до дома, идет. Мы и так опоздали, и темнеет тут раньше, чем я думал. Так что будь хорошей девочкой и лежи смирно». Я лишь фыркнула на эту просьбу, полностью игнорируя его и думая о том, что приступа паники так и не наступило. Интересно, почему? Ведь Арман сейчас был ближе, чем когда-либо. Прижимал меня вплотную к своему телу и крепко держал своими руками. Возможно, ярость была сильнее страха, и мой организм просто не сумел переключиться от гнева к панике. Что ж, я совсем не возражала, если бы это было так. Ярость была намного лучше, чем липкий страх, который я ненавидела и искренне желала искоренить в себе. Возможно, Арман сможет мне в этом помочь? Если посудить здраво, что может со мной случиться такого, что было бы хуже всего произошедшего? Я и так несчастный инвалид, без перспективы на лучшую жизнь. Возможно, если этот врач действительно сумеет вернуть мне зрение, я смогу вновь сбежать и жить так, как хочу? Ведь я толком и не проверялась, боясь больниц и избегая их. Даже плановые проверки не проходила. После аварии мой лечащий врач говорила о том, что после восстановления будет возможна операция с вполне утешительным исходом. Но я была настолько напугана, что даже не подумала обращаться в больницу. Ведь стопроцентных гарантий они не давали. Зрение могло восстановиться, а могло и нет. Но сейчас, когда Арман с такой уверенностью говорил об этом, надежда уже зажглась внутри меня. И когда мой гнев стих, я поняла, насколько устала от вечной темноты, что окружает меня. Возможно, Арман все же сумеет подарить мне свет.